Глава 6. В гостиной присутствие отца Игоря ощущалось почти физически. Дело даже не в обстановке. Вот он, Андрей. Вот Смушко. А отец Игорий там, за дверью, которую не открыть. Помнишь, Андрюш, как он к бандитам поехал тебя выручать? Как ты водку пить отказывался? Сейчас, когда они остались вдвоем, Григорий Степанович опять казался прежним, домашним, уютным, как колобок. Но переменился Смушко. Высох. Душой высох. Посуровил. Словно от покойного наставника строгость унаследовал. «Помню», — кивнул Ласковин. «Он тоже изменился. Себя тогдашнего с собой теперешним даже и не сравнивал. Жил такой парень». «Дело наше двигается», — сказал Степаныч. Отвел в больничке две койки, специалиста нашел, кандидат медицинских наук. Бесплатно готов работать. «За идею?» «За материал?» Ласковин хмыкнул. «За лекарство», — уточнил Смушко. «А почему койки две?» — удивился Ласковин. «Он-то помнил. Первая спасенная в лечении не нуждалась. В хорошей порке это да!» Смушко хитренько подмигнул. «Слава твоя растет и ширится!» Тут в гостиную вошел отец Александр, и Смушко замолчал. Нового общинного пастыря Григорий Степанович в дела не посвящал. Считал ни к чему. Поздоровались. Отец Александр, лохматый, круглощекий, с заметным брюшком, хотя года на два моложе Андрея. К Ласковину относился осторожно, как бы даже с опаской, но разговаривал уважительно. Он со всеми разговаривал уважительно, глядя в глаза. Добрый, внимательный пастырь, тихий. Эх, отец Егорий, отец Егорий. Там к вам пришли, Григорий Степанович, из СМУ. Пусть подождут. Передайте им, отец Александр, если не затруднит. Нисколько. Вышел. Так говорю, слава твоя растет и ширится. Еще кого-то вытаскивать надо, догадался Андрей. Поможешь? А куда я денусь? Излагайте. Смушко изложил. По его словам, выходила мелочь. Не организация, а так. Мелкая астральная лавочка. «Сделаем», — кивнул он. «Вот и ладушки. Кушать будешь?» «Когда я отказывался», — улыбнулся Андрей. «Павел Васильевич?» Павел Васильевич Губанюк вздрогнул от неожиданности, но тут же расслабился. Это был тот, кого он ждал. «Вы Андрей Александрович?» Кивок. «Сядем в машину?» — предложил Губанюк. «Да, но в мою. Я полагаю, так будет лучше». «Как скажете». И Губанюк двинулся следом за молодым человеком в темно-сером элегантном плаще, ломая голову, как же тот ухитрился подойти незамеченным. Хотя ответ на этот вопрос не имел ровно никакого значения. Новая черная Audi A4 не ровня губанковской девятке. Но это тоже не имело значения. «Куда мы едем?» — спросил Губанюк. «К вашей дочери». «Но я...» — Павел Васильевич не ожидал, что все произойдет так быстро. «Может, нам имеет смысл подготовиться?» Собеседник повернулся к нему. Он был лет на 20 младше Губанюка, но один взгляд, и Павел Васильевич почувствовал себя подростком. «Не беспокойтесь», — заверил Андрей Александрович. «Мы приедем, заберем вашу дочь и уедем». «А если она не захочет?» «Это не имеет значения. Но она совершеннолетняя и...» «Я сказал, это не имеет значения». Андрей Александрович улыбнулся, повернул ключ, и Ауди мягко тронулась. «Это на углу Измайловского и 8-й Красноармейской», — пояснил Павел Васильевич. «Во дворе». «Вы там были?» «Да», — мрачно сказал Губанюк. «Но в квартиру меня не пустили, там такой «Неважно», — собеседник усмехнулся, видно, вспомнив что-то. Ехали вдоль обводного в общем потоке. Ехали не очень-то быстро. Но Губанку, казалось, они летят. Поворот, еще один. И Андрей Александрович припарковался у нужной арки. «У вас есть оружие?» — спросил он. Губанок молча протянул ему газовый пистолет. «В помещении не годится», — сказал хозяин Ауди и спрятал пистолет в бардачке. «Пойдемте, Павел Васильевич». Захламленный двор — колодец. Пока шли, перед ними буквально у них под ногами сдвинулась крышка канализационного люка. Вылез работяга в брезентухе, обдал вонью. Губанок отшатнулся, пропуская канализационного. Андрей Александрович даже шага не сбавил. Сначала. А потом вдруг приостановился, посмотрел работяге вслед и нахмурился. «Что-то не так?» – озаботился Павел Васильевич, тоже останавливаясь. «Ничего. Неважно. Грязный подъезд, пропитанный запахом мочи. Унылые стены. И новенькие стальные двери в каждой третьей квартире. Но та дверь, которая им была нужна, оказалась обычной. «Что от меня требуется?» – спросил Губанок. «Ничего. Просто войдете со мной и уйдете. Вы свидетель». «Понял». Павел Васильевич облизнул пересохшие губы и вынул руки из карманов. Его спутник нажал кнопку звонка. Им пришлось подождать пару минут. Потом дверь открылась. На пороге стоял детина в спортивном костюме с пузырящимися коленями и перхотью на плечах. Детина был на несколько сантиметров выше Губанка и на пол головы выше его спутника. Взгляд открывшего дверь безразлично скользнул по Андрею Александровичу, а вот на Губанке остановился. «Опять пришел!» — скривил губы детина. «Я ж тебе...» «Проходите, Павел Васильевич!» Спутник Губанка пропустил его вперед и сам перешагнул порог. В этот момент детина с невнятным мычанием обрушил на Губанка кулак. Павел Васильевич зажмурился. Но боли не было. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что детина лежит поперек коридора брюхом кверху и драться уже не расположен. «Идите за мной», – скомандовал Андрей Александрович, переступив через лежащую на полу тушу. И Губанок не без опаски последовал за ним. В большой комнате в повалку лежали человек 10. Мужчины, женщины, двое детей. Губанок даже не сразу узнал собственную дочь. Настолько похожими казались лица обитателей квартиры. «Алла!» Павел Васильевич бросился к ней и застыл, буквально замороженный равнодушным взглядом дочери. Алла смотрела на него, как на чужого. «Ты меня не узнаешь?» – дрогнувшим голосом спросил Губанок. «Зачем ты пришел, папа?» — равнодушно сказала Алла. — Ты черный. Тебе здесь не место. Губанок, ошарашенный, беззвучно открывал и закрывал рот, пока Андрей Александрович не привел его в чувство, похлопав по плечу. — Это она? — Губанок кивнул. — Пойдем, — велел Андрей Александрович Алле. Но девушка проворно отползла к стене. — Она не пойдет, — сказал Губанок. Ласковин промолчал. Он ждал и дождался. Забурчала вода в туалете, бухнула дверь, и вместе с облаком вони, отпихнув Губанка, в комнату ворвалась низенькая толстая женщина с кукишем на макушке. И в юбке, которую из эстетических соображений следовало бы сделать длиннее. «И ты прочь, прочь!» – завопила тетка, словно ей прищемили палец. И комично запрыгала вокруг Ласковина. Тот стоял с каменным лицом, абсолютно неподвижный. Обитатели комнаты зашевелились, оживились, как слепые щенки, почуявшие мать. Губанок удивленно взирал на приземистую бабу. В его голове не укладывалось, чем эдакое чучело смогло приманить его образованную чистоплотную дочь. «Мадам!» — выдавил он. Тетка мгновенно развернулась. «Дьявол!» — взвизгнула она, тыча в Павла Васильевича коротким пальцем. «Сгинь!» Тут Губанка пробрало до костей. Он побелел и попятился. Толстая неопрятная тетка буквально окатила его ужасом. Он и хотел бы убежать, да ноги не слушались. «Гипноз!» — подумал Павел Васильевич. Но легче ему не стало. Губанок бросил на Ласковина отчаянный взгляд. И сразу полегчало. Андрей Александрович улыбался уверенно, спокойно. «Не кричи!» — негромко посоветовал он. «Горло сорвешь!» Голос его звучал совершенно искренне. Тетка подскочила на месте и, забыв о существовании Губанка, росомахой кинулась на Ласковина. Поток брани выплеснулся из ее рта, как прокисшее пиво из откупоренной бутылки. Ласковин молчал, улыбался, доброжелательно. Губанок достал платок и вытер вспотевшее лицо. Признаться, он ожидал от своего спутника совершенно другого поведения. Страх прошел, и теперь только неприятная слабость, долипнущая к спине рубашка, напоминали о пережитом ужасе. А Ласковин улыбался. Мягко, сострадательно. Как улыбается взрослый, глядя на рассердившегося ребенка. Тетка осеклась. Плечи ее затряслись. Пальцы впились в жирную грудь. Губанок услышал клекочущий хрип, а затем увидел, как тетка медленно осела на пол и так же медленно повалилась на бок. Один из находившихся в комнате мужчин дернулся было к ней. Но Ласковин погрозил пальцем, и энтузиаст остался на месте. «Пойдем», — сказал Андрей Александрович Алли, чьи глаза стали абсолютно круглыми. К удивлению Губанка, дочь непрекословно встала и двинулась за Ласковиным. А за ней замыкающим пошел сам Павел Васильевич. «Как она похудела!» — подумал он, глядя на истончившиеся икры Аллы. Перешагнув через тушу привратника, они покинули обитель. В машине Ласковин сразу взялся за телефон. «Ростик», — сказал он в трубку, — «запиши адресок». И продиктовал адрес квартиры, где они побывали. И отвечая на вопрос. «Мелочь. Травка. Развращение несовершеннолетних». «Что найдете?» «Да, по моей части». «Нет, пальцем не тронул». «Будь». Сложил трубку, завел машину. Губанок сидел сзади, рядом с дочерью. Он чувствовал ее тепло. Хотелось обнять девочку, утешить. Но Павел Васильевич не решался. «Куда теперь?» – спросил он. Ласковин протянул через плечо карточку с адресом. «Реабилитационный центр», – объяснил он. «Для таких, как ваша дочь. Вы кем работаете?» «Программист. В фирме. Зарабатываете хорошо?» «Прилично». И, уловив намек, «сколько я должен?» «На карточке внизу. Расчетный счет. Переведете, сколько сможете». «Конечно, конечно», — проговорил Губанок. «А сколько я должен лично вам, Андрей Александрович?» «Мне ничего». Ласковин прибавил газа. Ауди запетляла между машинами. «Рискованно водит», — подумал Губанок. Эта мысль показалась ему забавной. «Андрей Александрович», — спросил он через некоторое время, — «а что вы сделали с этой?» «Я?» — Губанок услышал короткий смешок. «Я ничего». Переволновалась немного. «Бывает, верно?» «Ну как?» — поинтересовалась Наташа. «Выручил?» «А как же?» Без особого воодушевления ответил Андрей. «А почему такой задумчивый? Что-то случилось?» «Да нет, ничего особенного». «Верно, ничего особенного. Просто работяга, который вылез из канализации, очень уж напоминал мужика, положившего новорусов у Октябрьского. Для того, кто видит, случайных встреч не бывает», — говаривал Слава Зимородинский. «А для того, кто не видит, Этого Андрей не знал, потому что видел редко. А между тем, всего лишь 10 минут назад, когда Ласковин входил в подъезд, навстречу ему попались двое мужчин, на которых его сенсей точно обратил бы внимание. Тогда как проникнутый уверенностью в собственной крутизне Андрей прошел мимо, не взглянув. И напрасно. Если охотник становится дичью, все еще полагая себя охотником, обычно от него остается только кучка обглоданных костей и дюжина несъедобных предметов, вроде часов и бронзовых пуговиц. «Этот», — сказал младший из двоих, скорее утверждение, чем вопрос. «Да, могуч, силен», — поправил старший. «Берем?» — напряженно спросил младший, глядя в черную дыру подъезда. Брови старшего сдвинулись. Две мохнатые гусеницы под мощным голым лбом. «Нет, не время». Младший кивнул с облегчением. «Медведя можно убить кухонным ножом, но лучше это сделать, когда медведь спит».